Глава 4. Мерное покачивание, плотно сжимавшие тело стенки сумки и монотонное скрипучее бормотание снаружи заставили нашего героя расслабиться и провалиться в блаженную дрему. Поэтому, когда внутрь хлынул яркий свет от потолочной люстры, а вместе с ним и затхлый запах сырого дерева, Тилли вздрогнул, распахнул глаза и на мгновение растерялся, пытаясь понять, где он и что произошло. Ответ нашелся довольно быстро. В ту самую секунду, когда чья-то рука, подцепив за грязный комбинезон, выдернула его из тесных объятий сумки. На Тилли во все глаза смотрело сморщенное старческое лицо. Всего в нескольких сантиметрах от его мягкой мордочки, раздувая крылья, втягивал воздух, как неисправный пылесос, нос старухи. «Замри и не двигайся», — колотилась об опилке в его голове навязчивая мысль. «Все будет хорошо, только не двигайся», — вопила трусливая внутри. Тилли старался изо всех своих игрушечных сил, и все бы ничего, но напряжение было столь велико, что кончик его крохотного носа предательски подрагивал. Зайчонок боялся. Боялся не за себя, а за старушку. А все потому, что в его голове настойчиво звучало Сонино предостережение, одно из первых, которые он услышал вчера утром. «Люди бывают разные. Лучше им не знать, что ты живой. Одни могут сильно испугаться, другие разозлиться, третьи вообще в обморок грохнутся». Тилли не знал, что такое обморок, но все равно очень боялся. Кто ее знает, эту старушку? Вдруг и без того морщинистое лицо сморщилось еще сильнее, скомкалось, съежилось и прохрипело. «Ладно, посмотрим, что тут можно сделать, но сперва мы тебя помоем». И Тилли шлепнулся на стоявший неподалеку стул. Старушенция же прошаркала в ванную, напевая себе под нос какую-то мелодию. Наш герой, сколько ни пытался, никак не мог разобрать слов. Решив, в конце концов, что это совсем не важно, он принялся разглядывать комнату. Взгляд его первым делом уперся в огромных размеров окно. Почти прозрачные занавески, прикрывавшие его, спускались из-под самого потолка. Подоконник был уставлен горшками с разного рода растениями. Тилли принюхался, задержал дыхание, смакуя приятный цветочный аромат. В носу засвербело, и малыш потер его лапой. Справа от окна, пухлый, словно свежая сдоба, расположился небольшой коричневый диванчик, а еще дальше такого же вида кресло. Слева у стены возвышался аккуратный камин с кучкой почерневших от огня, но еще не прогоревших поленьев. На каменные полки теснились фотографии в деревянных рамках, бережно расставленные хозяйкой, по всей видимости, в особом порядке. В углу, на маленькой полочке, стояло несколько икон, украшенных тонким белым кружевом. Перед ними дрожал тусклый огонек лампады, спрятанный в красное стекло. Где-то над головой большие настенные часы гулко отсчитывали секунды, и мягкое фланелевое сердце Тилли билась в такт, пульсируя в ушах и лапах. В ванной журчала вода, наполняя, судя по звуку, какую-то значительных размеров, как показалось зайчонку, пластмассовую емкость. В носу снова защипало. Малыш поднял было лапу, но так и не успел ничего предпринять. Громкий и раскатистый чих прогремел, словно вчерашний гром. За ним раздались второй и третий. «Может, не услышала?» — с надеждой пропищала внутри, и черные бусины, не моргая, уставились на дверь ванной. Окутанная желтоватым светом потолочной лампы, в проеме застыла небольшая сгорбленная фигура. «Не паникуй, сосредоточься, не двигайся. Лапы, уши, хвост, нос. Нос!» «Апчхи!» — непослушный нос, двигаясь сверху вниз по дуге, увлек за собой голову. И заячье тело сложилось пополам, не оставляя Тилли никаких шансов. «Бог мой! Малыш, да ты живой!» Всплеснула руками старушка и бросилась к зайчонку. «Как такое возможно? Вот же лапы, уши, нос. Игрушка, как ни крути. Да ты, Мария Федоровна, видно, с ума сходишь на старости лет. Тилли подташнивала от страха и безудержной тряски. Сухие старушечьи пальцы то и дело сжимали его лапы, упирались в живот, приподнимали уши. Морщинистое лицо то приближалось, то снова отдалялось. Почти беззубый рот непрерывно извергал поток речи, а в его носу по-прежнему свербело. «Апчхи!» — выплюнул Тилли в тот самый момент, когда старушка разглядывала его мордочку, вооружившись очками с толстыми линзами. «Ну нет, не дождетесь. Я еще в своем уме. Не знаю почему, но ты точно живой», — победоносно заключила Мария Федоровна. «Откуда ты такой взялся? Надо же! Ну, конечно, мне никто не поверит. Я и сама-то себе не верю», — изумленно выкрикивала она, разглядывая игрушку. «Сейчас тебя искупаем, а там разберемся, что делать. Пойдем, покажу, чего я приготовила». Она направилась в ванную. «Тебе должно понравиться. Снимем твой костюмчик. Вот так. Теперь сюда. Вот. Не горячо, дорогой?» Голос ее смягчился и приобрел медовые нотки. Что-то теплое и мягкое дотронулось до кончика хвоста, обволокло лапы и тело, выдавливая из них пузырьки воздуха и частички грязи. Тилли хохотнул. «Щекотно!» Тихое пощелкивание пены при каждом движении, растекающееся бурое пятно, потяжелевшие от воды лапы. Он чувствовал, как шевелится внутри гречневая лузга, и подрагивают опилки, как набухает его тело, как погружается оно все глубже, сдавливаемое водой. Чем сильнее становились эти ощущения, тем страшнее было нашему герою. Уже не хотелось смеяться. Лапы вцепились в невысокие бортики импровизированной ванны. Ноги заелозили по дну в поисках надежной опоры и все время соскальзывали, заставляя держаться за стенки таза еще крепче. «Так-так-так, чего ты испугался? Я буду тебя держать!» Костлявая рука нырнула в воду, и Тилли почувствовал, как его спину обхватили ловкие пальцы. «Дрожишь? Понимаю, мне тоже бывает страшно. Это что-то новое для тебя, верно? Страшно, когда ты один на один с этим новым, и рядом никого, и ты никому не нужен. Но ты же не один, я рядом. Еще бывает страшно открыть душу кому-то и обнажиться перед другим. Страшно, что тебе сделают больно. Но иногда, даже зная все риски, есть смысл довериться человеку и надеяться, и верить, что он не предаст. Потому что только тогда есть шанс понять, что такое любовь». Она на мгновение замолчала, потом встрепенулась и бодро провозгласила: «Тебе придется задержать дыхание и запрокинуть голову. Нам нужно помыть тебя целиком». И ее тонкие губы растянулись в добродушные улыбки, обнажив единственный зуб. «Я тебя держу. Медленно. Вот так. Молодец. На счет три». Тилли попытался расслабиться, но его лапы крепко держались за пластмассу. «Раз». Усилием воли он разжал их и опустил в воду. «Два». Вода начала подниматься и уже заливалась в уши. Малыш глубоко вдохнул. «Три». Он почувствовал, как теплые объятия сомкнулись у кончика носа. Снова зашевелились опилки, защекотали пузырьки, и комки, налипшие на мордочку грязи, ослабили свою хватку. «Молодчина, теперь еще разок». Когда с водными процедурами было покончено, Мария Федоровна принялась за сушку. Она уложила зайчонка на деревянную решетку, и тот с интересом прислушивался, как струйки непрерывным потоком вытекают из его тела. Глаза его были закрыты, а внимание сосредоточено на ощущениях. Тилли чувствовал, как лапы освобождаются от воды, словно сбрасывают свинцовые оковы, как грудная клетка поднимается при каждом вдохе, как сердце сбавляет обороты, входя в свой привычный ритм. Он слышал, как вода ударяется о дно чугунной ванны, сначала непрерывно, затем на мгновение замирая, словно заново набираясь сил. Что-то сдавило лапы. Малыш открыл глаза и увидел, как заботливые руки старушки сжимают его тело, и вода устремляется вниз с новой силой. Старушка опрокинула таз с грязной водой, и Тилли, приподнявшись, завороженно наблюдал, как серо-бурые остатки пены танцуют вокруг сливного отверстия, а затем затягиваются водоворотом в канализационную трубу. «Волшебство!» — прошептал внутренний голос, и зайчонок улыбнулся, мечтательно прикрывая свои игрушечные глаза. «Звать-то тебя как?» «Тилли», — смущаясь, произнес малыш. «Чего это ты так застеснялся? Красивое имя!» И она подхватила его на руки. «Ну что, Тилли, теперь греться, а я пока займусь твоей одеждой». Старушка усадила его в метре от разожженного камина на мягкое махровое полотенце. Трава потрескивали и стреляли искрами, время от времени выскакивавшими на каменный пол у самого очага. По мере того, как пламя крепчало, комната наполнялась теплом, а запах сырости уходил через дымоход. Оставался лишь аромат свежесрезанных цветов. «Апчхи!» — разразился Тилли. «Что ж такое? Заболел, что ли?» В дверном проеме ванной комнаты показалась голова старушки. «Ваши цветы! Апчхи! Они так вкусно пахнут!» «Аллергия?» — Мария Федоровна вытянулась во весь свой небольшой рост. «Вот это да! С каких пор у игрушечных зайцев бывает аллергия?» Она подошла к вазе и уткнулась носом в бутоны, так, словно хотела проверить, будет ли чихать сама. «Уберу-ка их в спальню покамест. Поглядим, чего будет с твоим носом». «Апчхи!» — только и ответил Тилли, распластавшись на мягких ворсинках полотенца. Снизу комната казалась огромной. Стены, потолок, часы на стене, небольшой столик у дивана. Зайчонок поднялся. На круглой вязаной салфетке в белой потертой рамке стояло особняком еще одно фото. По всей видимости, снимок был особенный, из тех, на которые люди смотрят чаще других, потому что там, на нем, тоже кто-то особенный. На этом была семья. Усатый улыбающийся мужчина держал на плечах девочку лет 5. Он расставил руки в стороны, а малышка держалась за них своими маленькими ладошками. Ее русые хвостики были украшены большими бантами в цвет нарядному платью. Рядом стояла молодая женщина, в которой безошибочно угадывалась хозяйка дома. Она тоже улыбалась и обнимала парнишку-подростка. Тот общей радости явно не разделял, как, впрочем, все люди его возраста, но чувствовались в нем еще детское тепло и привязанность к родителям. «Это мой покойный супруг». Мария Федоровна уже вернулась из спальни и устроилась рядом с камином на маленькой самодельной табуреточке, выкрашенной коричневой масляной краской. «Он умер несколько лет назад. Рак. А рядом сынок мой. Погиб через неделю после этой прогулки. Много годиков-то уже прошло, а я закрываю глаза, и он как живой. Не хотел фотографироваться тогда. Свекр мой настоял. Говорит: «Надо, Женька, мамке на память, а то в институт уедешь, а ей даже карточки не останется». И тогда только согласился. Тилли молчал, потому что момент был такой, когда надо прожить его вместе с человеком, ничего не говоря. Уж не спрашивайте, откуда игрушечному зайчонку было это знать, но он знал. И знал это всегда, в каждый такой момент. Чувствовал всю боль, безысходность и тщетность попыток что-то исправить. Понимал всех, кого заставал в такие моменты, и проходил вместе с ними через это чувствование. А потом клал свою мягкую лапку на плечо, обнимал или забирался на руки и слушал, как бьется человеческое сердце. Кто знает, может быть, фея создала его именно для таких моментов. Может быть, умение проживать боль, грусть, отчаяние и было его предназначением в этом огромном мире. А дочка, она выросла красавицей. Голос женщины изменился, в нем чувствовались гордость и одновременно грусть. Тилли держал ее за руку и тоже грустил. Замуж вышла не очень удачно. Ну что ж поделать. Деток у нее долго не было, не получалось. А потом сразу двойня. Мальчишки. Большие уже. Одна она с ними, тяжело ей. Работает много, вот и не заходит ко мне. Некогда. А я что, старая? Не хочу еще больше хлопот доставлять. Стараюсь не отвлекать. Пусть поживет немного для себя. А то все для нас с отцом старалась. Ой, как старалась. Даже на море нас возила. А как отец раком заболел, так и лекарства ему самые лучшие доставала. И по врачам самым-самым водила, и санаторий выбила. А ей, знаешь, как тяжело. Вот я и не беспокою ее. Забежит, как время будет. А мне одной-то несложно и прибраться, и за продуктами сходить. Обижена она на меня только. Отец в ней души не чаял, а я-то все сыночка вспоминала и плакала по нему сильно. Вот и думает, что не любила я ее. Говорит, тепла материнского не дала ей. А как не любить-то? Любила и люблю, и сердце за нее болит. Тилли гладил ее руку и кивал. Вот больше всего жалею, что не говорила ей, что люблю ее, и мужу не говорила, все сына оплакивала. А надо было говорить. Знаешь, малыш, о любви надо говорить, пока можно. Даже если человек уйдет из твоей жизни, а он обязательно уйдет. И иногда вот так раз, и все, нет его больше. О любви надо говорить, даже если неудобно, но как есть. Надо честными быть друг с другом и искренними, чтобы потом не жалеть на старости лет ни о чем. И она смахнула сухой дрожащей рукой слезу с морщинистой щеки. А зайчонок все так же гладил ее мягкую ладонь, прислушивался к ударам трепещущего сердца и уже был готов разрыдаться, как вдруг в его влажных опилках родилась одна важная мысль. «А разве нельзя сейчас сказать дочке, как сильно вы ее любите, как горюете по сыну и мужу? А еще...» Он воодушевленно подскочил на задних лапах. «Вдруг еще кто-то есть, кому вы нужны?» И тут же мечтательно добавил. «Вот бы у меня был такой человек, человек, которому я был бы нужен». «Послушай», — Мария Федоровна кряхтя поднялась со своей табуретки. «А, пожалуй, есть он такой человек. Погоди-ка минутку». Она опустила его на полотенце и потянулась к одному из снимков, смотревших на нее с каминной полки. Смахнув с рамки невидимую пыль, чуть помедлила, рассматривая лицо на фото. И, наконец, прошептала, прижимая снимок к груди. «У каждого есть свое предназначение. У каждого есть свой важный человек».